Глава пятая. Удивительно, но и в бумагах, выданных мне Марго, была и докладная об эпичной битве, написанная рукой Самойлова. Не так романтично, как в дневнике, правда, и без излишнего драматизма. Сухой язык казенной записки. В ней говорилось, что в усадьбе Глинки при попытке осмотреть поместье Самойлов подвергся нападению сторожа и неведомого сообщника. Сторож убит, сообщник сбежал. В ходе обыска главного дома усадьбы обнаружены документы особой исторической ценности, а именно заметки Якова Брюса с приложенным планом перестройки Москвы. План составлен с учетом скопления магических меридианов, а также рекомендаций, данных лично Кристофером Реном, ныне покойным архитектором из Англии. Вторым же документом было письмо, написанное графу Брюсу собственноручно Петром Великим. Оба артефакта отправлены в лаборатории КИК для восстановления и анализа и требуют усиленной охраны. При осмотре тела смотрителя выше клейма бессилия исполнительной службы КИК обнаружилась старая татуировка – змея, обвившая башню. Такие татуировки были в ходу у ордена Субаш. То, что змея растеклась чернилами, доказывало, что смотритель из-под сумел выпустить ее из руки, несмотря на клеймо кромешников. Самойлов полагал, что орден Субаш, как наследник многих тайн Якова Брюса, мог умышленно перепрятать архив, а также использовать китайские техники во время битвы и поспешного бегства. Выводы, как мне показалось, были высосаны будто яд из раны и наскоро сплюнуты в сторону. Но поверх докладной записки красовалась начальственная резолюция следующего содержания. Учинить дознание по вопросам деятельности ордена Субаш в Москве и прилегающей области. Капитана СС Самойлова за проявленный героизм и добытые ценные сведения предоставить к награде и присвоить ему внеочередное звание майор КИК с соответствующим окладом и расширением полномочий. Дело о пропаже останков Я.В. Брюса и дело о похищении архива в Глинках объединить по косвенным уликам и передать майору Самойлову, командор КИК Федотов А.И. Вот так, господа гардемарины. Человек провалил задание, профукал ценные документы, а его повышают в звании, орден на грудь цепляют. Бардак испокон веков. В бумагах из папки «Лицевой корпус» нашлась и фотокопия письма Петра I. Вот что император изволил писать своему верному Якушке Брюсу. «Минхер, письма твои я принял и на последнее ответствую. Чертежик с табулы математика и магика английского Ньютона разглядел со всем прилежанием. Дружбу сию одобряю. Зело полезна она может статься для государства российского. Про табулу все разузнай и изволь ко мне дать знать подлинно. Потому как может стать сия вещь, есть безделица вздорная, но пришло ко мне разумение изрядное прошлой ночью. Видали мы у того Ньютона книжицы зело любопытные, про пирамиды каменотесные да про башню высокую Вавилонову, кою Ньютон закуратом назвал. Учинилось в ту пору столпотворение да порушено вседержителем Богом. А коли взаправду имелось заклятьица, что сплавляла живую кровь и неживые каменья, и все громадины древние на меридианах магических взросшие были повязаны с государями и управителями стародавних земель, разузнай все подлинно, прорезы на табуле. И ежели ответ какой сыщете, то великое дело будет, за которую вашу прилежность зело благодарствую и хвалю. Но за науками герметичными не забудь, ваша милость, о делах зело важных. Надобно сыскать человека толкового, кто доподлинно бы сообщил об размерах маштов и раинов корабельных и яхтовых, и чтобы табулу размерную сделали обо всех ранговых кораблях. Также, ваша милость, изволь вызнать об калибрах мортиров и подробные чертежи написать. А буди явиться возможность из них побросать, ответы сие непременно. И сразу вышли цидулу. «Засим, ваша милость, прощаюсь с тобой и предаю в сохранение Божие. Питер. Я долго сидела над этим письмом, перечитывая так и эдак. Все-таки неведомый вор, в котором мне чудился Грик, по необъяснимой причине, потерял бумажку особой важности. Письмо Петра, в котором он напрямую рассуждал о заклятиях и делился мыслями с Яковом Брюсом, будущим чаротворцем и чернокнижником государства российского. Что за ум был у императора? Как он схватывал на лету? Из короткой записки Брюса, где тот упомянул некую тамбулу, табличку неведомого металла, вывести логически цепь рассуждений, ведущих аж к Вавилонской башне и пирамидам египетским. В самом деле, для чего древним людям требовалось столько трудов, чтобы воздвигать эти громадины? Тщеславие? Гордыня перед богами? Или вполне ощутимая надобность приумножить силу и годы жизни? Я поймала себя на том, что еще немного и сама начну поминутно вставлять всякие «зело» на старославянский манер. А ведь впереди была папка, озаглавленная как «Проекты Брюса». Срочно сделать скачок в истории, сбить зело велеречивые цидулы казенным языком докладных записок. Про мачты и раины я доперла сама, отгадала в них мачты и реи. Так что на всякий случай, погуглив и узнав, что проклятое зело – это всего-навсего очень, а загадочные цидулы, записки или послания с изувеченного французского языка, вытащила наугад бумажку, рубящую с плеча родным канцелеритом советских времен – народному комиссару обороны товарищу Сталину. Объяснительная записка касательно присутствия в небе над центральными районами города Москвы мистического явления, опознанного очевидцами как черный дракон или змей, узкий, длинный, с двумя крылами и двумя же короткими лапами. Официальное объяснение. Принявшая форму дракона дымовая завеса, оставленная новым бомбардировщиком 2-го воздушного флота Люфтваффе после того, как самолет был сбит средствами московского корпусного района ПВО. В действительности же мистический зверь имел место быть. Прорвав аэростатный заслон, он пролетел над Кремлем, но был героически сбит самолетами 6-го истребительного авиационного корпуса и рухнул в Москву-реку недалеко от Кремля. Следом в реку были сброшены авиабомбы, вызвавшие некритические затопления некоторых прибрежных территорий. Задействованные впоследствии водолазы тело неведомого чудовища на дне реки не обнаружили. Командор кромешно-изнаночного комитета по обороне Федотов А.И. Уточнение по поручению Народного комиссара обороны товарища Сталина. Никаких оснований полагать данного змея секретным оружием вермахта нет. Напротив, в ходе сражения с иноземным черным драконом был поврежден не только один из самолетов 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО, но и германский бомбардировщик, прорвавшийся в центр следом за змеем. Самолет Люфтваффе был сбит черным ящером и отброшен змеиным хвостом обратно за пределы Москвы. Цель атаки дракона не выяснена, однако есть основания полагать, что монстр разыскивал Сухареву башню, снесенную в 1934 году в рамках генеральной реконструкции Москвы. Таким образом, вину за атаку дракона следует возложить на остатки ордена Субаш и с пристрастием допросить находящегося в заточении бывшего главу ордена Андрея Воронцова. Майор Кик по обороне Самойлов СС. Я смотрела в бумажку и видела тучи. Они клубились в моей голове, просачивались под ресницы, норовя разразиться грозой. Слишком много драконов. Слишком. И это в наших краях, где и змея Горыныча 1000 лет не сыскать. Повывелись драконы в стране московской, порубили их на колбасу и выставили на Поклонной горе в назидание неразумным исподам. Может, выловили тушку того, боевого, сбившего самолет Люфтваффе? И покуда ящер не обратился в камень, покромсали ломтями и пустили на памятник? Воображение нарисовало картинку, как куски дракона вытаскивают из запасника бюро кромки и эффектно раскладывают на постаменте, стараясь выставить поаппетитнее. Что за бред лезет в голову с голодухи? Все-таки две ватрушки и кофе – скверный заменитель обеда. Сейчас бы разносолов родной ленинградской или пиццу в микроволновке погреть, как не раз случалось в Сокольниках. Ладно. Голод – ничто, познание – все. Грызем дальше гранит науки. Значит, в военные годы Сухарь, он же Андрей Воронцов, был арестован КИК. Интересно, а где был Григорий? Неужели и он защищал Москву? Представить, что Грик скрывался в Малине и спекулировал краденым хлебом, я категорически не могла, при всей богатой фантазии. Стоит порасспросить, где он воевал, на чьей стороне. И про дракона подробности выведать, надо же, реликтовый змей сбит истребителями ПВО. Тут по спине побежали мурашки. А если в Москве настоящий, нынешний, я встретила того самого дракона-разведчика из далекого 41-го? Ведь его сбросили в реку, а потом не смогли найти. Я успела почитать про китайских драконов. Воду они уважают особо, многие считают родной стихией. Змей упал и выжил, а теперь вот всплыл, поднялся из исподнего моря, учуяв активацию амулета. Он тогда прилетал за архивом Брюса, припозднился на жалкий десяток лет, а теперь вот опять. Что опять? Я не успела додумать. В комнаты под шпилем центрального здания вернулась блистательная Маргарита, первая сестра из семи. «Ничего себе усидчивость!» – изумилась она. «Все еще читаешь архивы? Моим бы студентам такую упертость!» Долли кинулась варить кофе и греть плюшки в микроволновке. Марго наскоро жевала одну, сладко потянулась, но уже через миг оправила блузку и юбку, вновь превращаясь в идеал педагога. «У меня совещание», – сообщила она, отказавшись от предложенных Долли закусок. «На завтра мой день расписан, так что встретимся вечером после 6. Кудринка, обзвони сестер, устроим фуршет знакомства, как-никак. Обретение 7-го создания, даже такого слабого, это огромное счастье. Аля, не обижайся, когда-то нас всех выбирали по наличию мощной внутренней силы, а ты стала башней случайно». «Я вообще не рвалась в вашу компанию», – обиженно буркнула я, но Марго уже убежала, звонко цокая каблуками. Настоящая скаковая лошадь, причем лошадь ученая и чрезвычайно подкованная по большинству вопросов. «Не сердись», – примирительно сказала Долли, покорно споласкивая чашку Марго. «Чисто профессорская привычка сообщать студентам, что о них думает». «Бывают такие», – кивнула я до краев, наполняясь неприязнью к первой. «Рубят правду матку в лицо и ломают хрупкую психику попавших под раздачу студентов». Долли спокойно домыла посуду и вернулась в свой уголок рукодельницы. Марго не права, и она это знает, оттого и пытается уколоть. «Раньше я одна была исключением, а теперь появилась ты и подтверждаешь правила. Не все башни выбирали по наличию силы, и не все добровольно стали созданиями». Я молча ждала продолжения. «Например, я», – улыбнулась Долли, – «была кухаркой на даче одного, впрочем, пока без имен. Неплохо готовила и убирала, в постели согревала, это тоже обязанность, практически прописанная в договоре. Вот и все мои таланты, сестренка. Вся невероятная сила. Тот человек, вот где сила и власть. Не был исподом, но очень хотел быть причастным к мистическому проекту. Рекомендовал меня грешную в благодарность за неоценимые услуги, оказанные государству. И никто даже выдохнуть против не смел. А я такой участи не хотела и уже устала быть созданием, Аля. Только способа освободиться нет. Башню свою ненавижу. Такие твари ее населяют, словами не рассказать. Стены гниют от обилия злобы, от предприимчивых аферистов, что без устали делят подвалы и цоколь. Я устала бороться и жить устала. Только у Марго и спасаюсь. Но все-таки... Робко вклинилась я. Как-то же можно вычистить, напрячь сестер, имеющих власть и вхожих в райские кущи. У тебя есть знакомство в МГУ и в МИДе. Перестань, ожесточилась Долли. Советовать всяк гораст. Да, тебе повезло, седьмая, что твоей гостиницей заправляла лярва. Эта тварь высасывала весь негатив и чистила ауру здания. Вспомнилась Элен и ее предательство. Снова сделалось больно и тошно. Горло перехватило криком, идущим откуда-то изнутра. Хотелось в сердцах посоветовать завести себе такую подругу, исключительно в целях очищения башни. С трудом, но сдержалась. Геройский поступок. Видно ведь, что Кудринке плохо, причем так долго, что представить страшно. Неожиданно для себя предложила. «Я, конечно, слабый испод, здесь Маргарита права, но могу заглянуть к тебе в гости и послушать мелодию здания. А хочешь, устроим скрипичный концерт для твоих арендаторов и постояльцев? Музыка очищает, я в это верю, и ты поверь. Все еще можно исправить, Даша». Простое русское имя привело Кудринку в чувство. Она заморгала часто и жалко, силясь поверить в сказку, в то, что придет добрая девушка, попеликает немного на скрипке, и душа воспылает любовью к ближнему, а аура башни засияет во тьме. Инфантильность Кудринки была круче моей, а ведь музыкальные люди очень часто отказываются взрослеть, мотивируя уход от реальности игрой в непризнанных гениев. Наверняка просто 100 пудов Кудринка обращалась к сестрам, и башни ей помогали, по доброте душевной, вмешиваясь в чужие разборки. Такие, как МИД и МГУ, деятельные и упертые, сделали дофига и больше, чтобы вычистить дом на Кудринской площади. Но в решающий момент активного действия, когда нужно было приложить собственные усилия, Долли вставала в позу, закатывала глаза и говорила: «Ой, ну все». Мол, это ничего не исправит, и ей не хочется никого напрягать. Пусть уж идет, как идет. Если так, то Ленин не прав, и кухарка не способна управлять государством. Впрочем, это было доказано и без страданий Дарьи Сорокиной. Оставив пятую в приятных мечтаниях, что снова кто-то возьмется за дело, вообще-то доверенное лично ей, я покинула центральный корпус. Из-под шпиля меня выпустили без проблем. Лифт подчинился, поехал вниз. Видимо, здание МГУ признало во мне родную душу представителя древнего племени. В парке не нашлось и следа Юэлуна. Не то чтобы истово верила, что красавчик-китаец будет ждать у порога, как оставленный у магазина пес, просто хотелось его увидеть, полюбоваться чеширской улыбкой и продолжить прерванный разговор о Мураками, литературе вообще, о музыке и прочих интересных вещах, прикопаться к имени, расспросить о драконах, которых расплодилось вокруг так много, что начинало подбешивать. Увы, вместо этих интересных вещей я устало села в вагон, пытаясь принять всю информацию, что дал мне визит в МГУ. Подземка пела, гудела рельсами, пристукивала ксилофоном на стыках. Механический голос объявлял, предупреждал и просил быть внимательнее. Но кто же слушает объявы в метро?